спрашивают, будешь ли ты сегодня. Я говорю, он на операции, должен быть. Сказали, что будут звонить каждый час. Мол, надо сказать что-то важное. Климов вспомнил девчонку у реки. Он же дал ей телефон. Видно, она. «Передай, что скоро буду!» — крикнул он. «Высылай людей за Аграфеной и ее пожитками. Мы ждем наших у Трустянского колодца. Через полчаса обязательно еще звони. Я к тому времени всех подниму». Климов бросил трубку и поднял вахтера на ноги. «Дед», — сказал он, — «ты тут один охранник?» «Нет», — во все глаза пялился на него дедок. «И шо, двое есть? Зови». Вахтер, как ошпаренный, кинулся из проходной. Вскоре пришли двое. Один был молодой, другой лет 50. «Граждане», — сказал Климов, — «сдаю вам опасную преступницу с ее пожитками. Через полчаса за ней приедут из угрозыска. Не укараулите? Суд и высшая мера наказания». У всех троих глаза полезли на лоб. «Это нам не положено», — начал было один. «Именем пролетарской диктатуры», — раздельно сказал Климов. «Отчиняй ворота». Молодой кинулся на улицу. Слышно было, как, громыхая колесами, въехали вазы, как со скрипом закрываются ворота. Стас ввел со двора Аграфену. Та шла спокойно, и на лице ее было выражение тупой терпеливости. «Не спускать глаз», — приказал Климов. «Сдать только под расписку. Пока документы угрозыска не предъявят, никого сюда не допускать». «Есть», — рявкнул пожилой. Климов, за ним Стас, выскочили из помещения. «Бегом!» — скомандовал Климов, и они понеслись. От фабрики надо было пробежать квартала два. Потом начинались огороды. Горные оставались сбоку. Впереди была линия железной дороги, и около нее Тростянский колодец. Они мчались, изо всех сил работая локтями. Вот и линия. Они скатились с насыпи, увидели колодец. У его сруба сидели, покуривая, двое. Они, тяжело дыша, подошли. Рядом с Клычом, удобно пристроившись спиной к срубу, сидел возница. «Коли заплатите, я хоть и до утра служить буду», — объяснял тот. «А ну теперь-ча и ехать тревожно. Ночь как не толкуй». «Слыхали?» — хохотнул Клыч, освещая затяжкой крепкое лицо с полоской светлых усов. «Вот и транспортом обзавелись. Ну, что там?» Климов доложил. Стас только кивал, подтверждая. Клыч поразмыслил, огляделся. Луна высоко тянула по темному небу оранжевый ореол. Трава на боковине насыпи была высветлена мертвенно-золотыми отсветами. Далеко пахло полынью и гнилью. Неподалеку лежала свалка. «Подождать можно», — сказал Клыч. «Я тут сидел, кумекал, братишки, как их взять? Ну, положим, поднимем мы пехотные курсы, начнем облаву. Могут уйти? Не выход это. Надо кота без сухера брать. А как?» Климов присел на корточки. Рядом присел Стас. «Вот что», — сказал Клыч, отбрасывая чинарик. «Иди-ка, Климов, звони опять и говори с Клейном. Если нет, втолкуй Селезневу. Время у нас есть? Сейчас 11. До рассвета ему из Горнов выходить некуда. Надо нам туда проникнуть. Курсы трогать пока не стоит, а вот наших нужно туда направить как можно больше. И без шуму, без стрельбы, по одному. Чтоб все были в штатском. А начнем обкладывать? Народ в чоне разный, есть и без опыта которые». кот в суматохе уйдет».